Почему-то Аид не мог этого принять. Он так сильно хотел этот дар, что у него в руке, но, тем не менее, так сильно не хотел признавать его слова. Гадкая, невероятно гадкая улыбка появилась на лице владыка смерти. «Очень хорошо», – воодушевленно заорал он. «Я принимаю твою сделку», – протянув руку. Аид взял шар из света и целиком проглотил. Теперь он может изменить все, сбежать от Зевса, отречься от столь ненавистного имени, убрать с себя клеймо конца, перестать быть местом, куда все приходят, и стать тем, откуда все берет свое начало. Не смерть, а жизнь, не исход, а исток, повинуясь желанию. Черные, как смоль, волосы стали чистым золотом, а глаза взяли себе цвет зелени. Теперь он больше не гнусный выродок из подземелья, а человек, способный достичь всего. Сделка заключена, улыбнулся он. А цепи с тела желтоглазого начали исчезать. «Делай дальше, что хочешь. Меня больше это не касается. Ни этот мир, ни ваши с Зевсом разборки». Голос его стал властным, а осанка гордой. «Я освобождаю тебя и всех тех, кто заключен в этой темнице». В считанные секунды забитый, горбатый выродок стал походить на выдающегося правителя. Исчезнув в сиянии света, некогда Ит ушел в другой мир. Он ведь был архимагом, да, ничтожным и слабым, но архимагом, и потому ему было доступно перемещение между мирами, а юноша без цепей остался стоять. На его губах красовалась злая улыбка, а в глазах виднелась холодная решимость. Он облизнулся, показывая маленький кусочек света удачи. Обычным, человеческим глазом нельзя было бы даже увидеть этот остаток, но, тем не менее, что-то от своей удачи он сохранить смог. Впервые за сотни лет воодушевившись, юноша сделал шаг, а за ним еще и еще. Все препятствия перед ним превращались в ничто, стены, цепи, и даже стражи этого места. Получив свободу, он был свободен от оков, которые не позволяли ему использовать свою силу в полной мере, и теперь вечность забирала каждого, кто приблизится к его туману. Павший герой шел к голосу, который звал его с самого первого дня, как он тут оказался, проламывая все препятствия по пути. Он освобождал каждого заключенного, и все они рвались на свободу, туда же, куда направится он, когда закончит свои дела здесь. Шаг за шагом, он все ближе и ближе подходил к огромным воротам, которые были созданы, чтобы продержаться тысячи и тысячи лет. Но что такое тысячелетие, по сравнению с вечностью? Фиолетовый туман превратил эти ворота и печать на них в прах, как и все, до чего касался. «Хао, неужели кто-то смог прорваться через эту печать?» Громоподобный голос раздался вместе с тем, как герой прошел через врата. «Ты звал меня», — безразлично ответил юноша. «Так это ты», — огромный каменный гигант прищурился, смотря в желтые глаза маленького человечка перед ним. «Я чувствовал тебя с того момента, как ты сюда спустился, и знал, что ты придешь сюда. Как тебя зовут?» Посмотрел в его глаза юноша. «У меня уже давно нет имени, но если хочешь, можешь называть меня Кронос», — ответил тот, кто и позабыл свое настоящее имя. «А как звать тебя, юноша?» Падший герой ответил не сразу, а как ему вообще нужно было отвечать. Пока был жив, он использовал так много имен, и настоящие из них он и не вспомнит. Но если все же выбирать одно из них, Винтер Грейс, мое имя, Винтер Грейс. И что же ты здесь ищешь, Винтер Грейс? Мести. Месть не сделает тебя счастливее. Голос стал куда громче от переполняющих гиганта эмоций. Лучше желай семью. Я сам выбираю свой путь, прервал его холодный взгляд. «Ты поможешь мне, если освободишь меня». С этого момента началось падение лжебогов. Глава 7. Эликинетсирабль. Суккуб, обладающая огромной силой в магии разума, в очередной раз проснулась в объятиях двух мужчин, которых она вчера соблазнила. Эти бедные мужчины ничего не могли сделать против ее чары, оставив своих жен, пришли к ней. Разумеется, она сделала так, что их жены обо всем узнают, иначе какой был смысл во всем этом? Однако, в момент, когда она потянулась за бокалом вина, перед ней появилось системное сообщение, которое обязывало ее поспешить. Страж 79 этажа или Эликинетсирабль. На третий скрытый этаж проник посторонний, и вы должны поприветствовать его и дать задание. Посмотрев на спящих мужчин, с которыми она планировала поразвлечься еще разок перед уходом, она тяжело вздохнула и, встав, направилась на выход, не удосужившись даже одеться. Разумеется, голая девушка привлекала внимание окружающих, а у мужчин еще и желание вызывала, но на то она и суккуб, что должна быть желанна. Демонстративно пройдя по оживленной улице, она завернула за угол из 11-го этажа, где расположилось большинство хорошеньких мальчиков, она телепортировалась в свои владения. Разумеется, она и в том номере могла так сделать, но уж очень она хотела перед уходом привлечь внимание нескольких мужчин. Войдя на свой этаж, она увидела юношу, который шел равномерно, не делая быстрых или медленных движений. Парень был красив. Завязанные в хвост черные волосы до пояса, красивые черты лица и невероятно холодные желтые глаза, один из которых прикрывался челкой, создавали образ настоящего аристократа. Эликинит имела привычку оценивать своих мужчин по 10-бальной шкале, и этому парню она смело могла дать 9 баллов. Он второй, кто удостоился такой высокой цифры. Хорошо, что это мужчина, с ними веселее, чем с женщинами, ухмыльнулась Суккуб. Хотя, некоторые женщины бывают поразительными. Эликинит была очень рада, что парень не умер на предыдущих этажах и что он смог дойти до нее, ведь теперь он будет полностью ее. Улыбнувшись своему воображению, которое, по ее мнению, скоро должно было стать явью, она активировала свои чары в полную силу и соблазнительной походкой направилась в его сторону. Своей магией она прямо на ходу надела самое соблазнительное одеяние, очистилась от запаха тех мужчин и стала пахнуть очень приятно. Между ними было порядка 20 метров. С такого расстояния он уже попался в ее чары. Шаг, еще один и третий. Между ними осталось только 5 метров, и она, улыбнувшись, пошла с раскинутыми для объятия руками приветствовать свою новую игрушку. Но в следующее мгновение парень хватает ее за шею и очень крепко сжимает. Че что, успевает подумать страж третьего скрытого этажа, когда замечает бесконечный холод в этих желтых глазах. Сколько всего скрытых этажей, спрашивает юноша голосом, не терпящим неповиновения. Эликинит Сирабль хоть и не была воином, но физической силой ей было не занимать, и даже так она не смогла сделать что-нибудь с этой рукой, которая с каждым мгновением грозила сломать шею. Страж не понимала, почему этот мужчина не поддался ее очарованию, пока не посмотрела в его глаза. Они просто пылали яростью, раздражением и желанием разрушать все, что под руку попадется. Суккуб не знала, что именно так разозлило парня, но поняла, что о похоти он будет думать в самую последнюю очередь. Поняв, что она оказалась бессильна, она попыталась ответить, но рука, сдавившая ей горло, сжимала так сильно, что она не могла и звука выдавить. С каждой секундой парень терял терпение и сжимал все сильнее, пока в один миг в его глазах не появилось осознание, и он не бросил Эликинит вперед, отчего та отлетела метров на 20 и остановилась только потому, что врезалась в огромный булыжник. Поняв, что тянуть не стоит, она заговорила: «Существует всего 5 скрытых этажей, начиная от 77-го и заканчивая 81-м», ответила она честно. Она не знала, почему этот человек напал на нее, стража, но он был готов ее убить за любое действие, и у него вполне могло это получиться. Стражи этажа занимаются тем, что дают задания избранным, которые взбираются на башню. Они обладают абсолютной властью и могут сами выбирать, какое задание кто будет проходить. А если кто будет не согласен с их решением, ему же хуже, ведь они обладают подавляющей силой. Эликинит Сирабль всегда выбирала достаточно простые, если смотреть на это с точки зрения опасности, задания, зачастую связанные с ее сутью. За все годы, так никто и не провалился на ее испытаниях. И поэтому она впервые оказалась в подобной ситуации, когда ее могут убить неизвестно даже за что. На 81-м этаже ждет великий дракон, приготовивший награду тому, кто пройдет скрытые этажи. Согласно своим наблюдениям, все также со страхом глядя в эти желтые глаза, продолжила объяснять Эликинит. «Как мне добраться до этого этажа?» Снова задал вопрос парень, и его ледяной голос душил девушку и как-то странно завораживал. «Если ты пройдешь все этажи, то встретишься с ним», ответила она. В следующую секунду у парня в руках появился меч, и он зашагал в ее сторону. Она поняла, что он собирается делать. «Подожди», закричала Суккуб, «тебе вовсе не обязательно меня убивать. Испытание на моем этаже – это не битва, а преодоление желания», закричала она и, посмотрев в холодные, как лед, глаза парня, продолжила. «Прошу тебя, не убивай меня», взмолилась она. Эликинит Сирабль боялась смерти, и это неудивительно. «И зачем мне тебя оставлять в живых?» – спросил он, холодно смотря в ее глаза. Страж не сомневалась, если ее ответ его не удовлетворит, ее жизнь тут и закончится. У Суккуба был шанс его заинтересовать, всего один, но достаточно большой, ведь его психологическое состояние сейчас было абсолютно нестабильным. Но на то она и суккуб, что всегда считает слабость мужчины к женщине непреодолимой силой, а в этом ей могли завидовать все. «Я исполню твои самые заветные мечты и доставлю тебе столько удовольствия, что ни одна, однако интерес, которым чуть загорелись его холодные глаза, полностью пропал после ее слов. Нет, я буду служить тебе», в панике закричала суккуб, «целый год удовлетворяя твои желания», а парень все приближался медленными ритмичными шагами. 5, 10, 100, с каждым его шагом суккуб все больше увеличивала срок службы, пока, наконец, не решилась. «Я буду служить тебе до самой своей смерти», со слезами на глазах произнесла она, когда между ними остался только один шаг. Парень остановился и резким взмахом руки срубил голову Эликинетсирабль. «От твоих криков голова болит», безразлично произнес он и медленным шагом направился в сторону открывающегося портала. «Ты, похоже, славный воин, раз не поддался чарам этой падшей женщины», произнес мужчина 2 метра ростом, закованный в тяжелую броню и держащий в руках огромный топор. Обращался он к длинноволосому парню, что своими желтыми глазами вселял страх даже в него. Юноша шел умеренным однотипным шагом, как будто его абсолютно не смущал факт того, что на него направлен топор и что его собираются атаковать. «Игнорируешь меня? Это недоста», хотел было сказать Тиван Шот, страж 4-го скрытого этажа из расы людей, который, в отличие от своих коллег, был фанатиком воинского дела. Свою фразу он договорить не успел, ибо в него на огромной скорости полетели 2 меча, что за мгновение до этого образовались позади парня. Первый меч был отбит топором, но через мгновение случился взрыв, при котором Тиван получил 2 царапины от осколков меча. От второго он предпочел уклониться, отпрыгнув назад через сальто. Нападать без пред, однако договорить он снова не успел, ведь парень, что все так же спокойно шел, стал создавать огромное количество подобных мечей, и все они полетели в сторону Тивана. Сальто, кувырок, прыжок, изменить положение тела в прыжке, отбить опасно летящий меч, как и последующий. Тиван защищался как мог, и не сказать, что безуспешно. От некоторых ударов, которые он все-таки пропускал, ему практически не было никакого вреда, ведь его броня была очень крепка. Мелкие порезы от осколков он мог выдержать хоть сотнями тысяч, но их залечивала его регенерация. И вот, парень подошел на достаточно близкое расстояние, чтобы Тиван успел за один рывок подобраться к нему на расстоянии удара топором. Мгновение, и он взмахивает своим топором и наносит удар, но не хватает 2 миллиметра, чтобы атака настигла горло цели. Парень остановил топор своей рукой, покрытой странным наручем черного цвета, а в следующую секунду топор и Тиван, что держал его, покрылись фиолетовым огнем, в мгновение превратившим их обоих в прах. «Заткнись, раздражаешь», тихо произнес парень и такой же спокойной походкой пошел к следующему порталу. Глава 8. Аксахаха. Засмеялся мелкий паразит. Мальчишка 10 лет на вид оказался стражем последнего 5-го этажа. «Как ты будешь проходить мой ур?» Однако он на полуслове заткнулся. «Эй, подожди, так нечестно», закричал он. «Это пот», однако, договорить он не успел. Меч, что летел со скоростью молнии, пробил ему горло, а потом еще 10 мечей вонзились по всему телу, чтобы наверняка. «Мне плевать», — тихо проговорил я и, сжигая стены перед собой в этом некоем подобии лабиринта, пошел в сторону прохода. Вся живность внутри этого долбанного лабиринта горела очень красиво, но мне не было до этого дела. Чувствовал я себя просто отвратно. Голова кружилась, мысли путались, так еще и эта чертова злость на все вокруг. После встречи с той похотливой тварью я просто пылал от ярости и хотел уничтожить каждое существо, что попадется мне на пути. Может, это было связано с моей личной неприязнью к суккубам, а может и кое-что похуже. Эти чертовы воспоминания. С каждым разом мне все хуже и хуже от них. Хватит, я поморщился от головной боли. Надо поскорее заканчивать с этим. Подойдя к порталу, я прошел внутрь. Поздравляю, вы дошли до последнего скрытого этажа. Вы первый, кто справился с этой задачей. Получите свою награду от хранителя и с новыми возможностями покоряйте башню дальше. Оглядываться и всматриваться особого желания не было, и потому просто пошел вперед, зная, что хранитель меня сам найдет. Впрочем, нам друг друга искать не пришлось. Огромный золотой дракон лежал в сотнях метров от меня. Карин Хаума, 262 ур. Кхакака, хриплым голосом засмеялся он. Поздравляю, ты закончил все скрытые этажи. Снисходительно улыбнулся он мне. «Вы, людишки, редко можете меня удивить, и ты справился. Не просто добрался сюда, но еще и убил 4 стражей». Его шея удлинилась, приближаясь ко мне. «Просто прекрасная работа. Твоя награда во дворце за моей спиной. Там на выбор есть 10 предметов. Ты можешь взять один из них, но не смей трогать остальные». Загорелись его глаза, но мне было плевать. Я как шел в его сторону, так и продолжил идти. Не уверен, действовал ли я по своему желанию. Как только я увидел его, как и каждого до него, я просто не мог себя сдерживать. Ярость проявилась с новой силой, и надменный взгляд этого дракона меня раздражал так сильно, что я не смог бы сдержаться при всем желании. Поддавшись порыву, я усилием воли воззвал к инвентарю, а точнее, к одному из мечей, которому до сих пор не нашел применения. В моей руке появился драконоборец, меч, некогда полученный мною в бездне за победу над Виверной. Пожирание. Меч рассыпался прямо у меня в руках, превращаясь в обычный песок. Оружие драконоборец поглощено. Благодаря этому получены полные знания об этом предмете. При использовании воплощения теперь есть возможность создать меч со всеми силами оригинала. И, разумеется, усилить его. Усилие воли. И за моей спиной появляется такой же меч, но теперь к нему еще и элемент молнии добавлен. Создание этого меча забирает у меня больше 120 тысяч маны, это много. Раздражает, я сжимаю зубы от неприятной головной боли, которая хоть и начала стихать, но все еще раздражает. Невидимая рука подхватывает меч и на скорости молнии летит в дракона. «Хва-а-а!» — взревел он, когда меч буквально насквозь его пробил, но, судя по всему, не задел ни одного важного органа. «Глупец, ты решил вступить в неравную битву». Он вскочил и взмахом крыльев оторвался от земли. «Не смей меня недооценивать. Я, хранитель, не такой, как стражи до меня». В пасти дракона образовалось золотое пламя. Я знал, если он выпустит это пламя, даже если я его не коснусь, моя жизнь все равно будет окончена. Но и без этого я не собирался просто смотреть на него. Десяток мечей, заряженных энергией тьмы и молнии, воплотились за моей спиной и сразу полетели в дракона. И, как я и думал, ни один из них не пробил чешую дракона, такая концентрация тьмы просто не могла ему навредить. Или, скорее, просто тьма исчезла, так и не достигнув его шкуры. Но я и не собирался его убить этой атакой, и потому своей цели я достиг. Один из мечей тьмы дотронулся до пламени во рту дракона, развеивая огонь. Какого, дракон запаниковал, когда его атака прервалась, так и не начавшись, но больше всего он испугался десятка появившихся за моей спиной клинков. Эти мечи, он в страхе отпрянул. Откуда у тебя их столько? 37 драконоборцов по моему мысленному приказу полетели вперед. Золотой пытается уйти, взлетев вверх. И, должен сказать, летает он очень быстро, быстрее меня в аватаре драконьего всадника. Но скорость реальной молнии все еще выше. Залп, и все мечи пролетают, насквозь пробивая защиту хранителя, и он падает подбитой птицей, не способной даже крылом взмахнуть. Вот что значит оружие, созданное для убиения драконов. Прочность его чешуи была просто колоссальной, но драконоборец легко ранил мифического зверя. «Ты!» Страж взревел, выпуская огромные потоки праны, но для меня это ничем не отличалось от легкого морского бриза. «Будь ты проклят, преступник!» Все вокруг задрожало. Почему-то у меня появилось чувство, что он собирается сделать что-то неординарное. И, будто бы отвечая моему зову, предо мной появилось сообщение вируса. «Останови его, или хотя бы не позволь закончить заклинание. Он собирается уничтожить само пространство внутри этого этажа. Даже если переживешь это, последствия будут ужасными». Мне не нужны были указы системы, чтобы понять, что мне нужно его остановить. Повинуясь моему желанию, в моей руке сформировался огненный шар, совсем небольшой, но я потратил на него больше 30 тысяч маны. Когда только начал двигаться, я отчетливо увидел, как в пространстве позади дракона образовалась трещинка, словно это было обычное стекло, и с каждым мгновением трещина разрасталась, и появлялись другие. Но это уже не имело значения. Телепортация. Оказавшись прямо перед ним, я направил руку в его сторону, и перестал сдерживать пламя. В мгновение ока оно разрослось на сотни метров, своей температурой плавя камни за десятки метров до самого пламени и оставляя после себя гигантский кратер. Этот прием был несравнимо слабее кулака пустоты, но при создании я вдохновлялся именно им. «Ты еще жив?» — впечатлился я, сделав шаг в сторону сильно опаленного хранителя. что и следовало ожидать от подобного существа, дракон даже не пытался встать, пока я сокращал расстояние между нами, но не имеет значения. Усилие воли, и за моей спиной появляется драконоборец, целящийся прямо в голову существа. Я собирался его добить, но... «Стой, не убивай, он может нам пригодиться». Где-то на периферии сознания я понял, что убийство этого дракона будет слишком расточительным. Наверное, это и стало причиной, почему меч позади меня разбился на осколки за ненадобностью. Моя тень расширилась и проскользнула под дракона, и тот, к его ужасу, начал проваливаться. Я видел это в его глазах, страх. Он боялся меня, больше не было той напыщенности или высокомерия, которое он проявлял чуть ранее. «Сейчас он был жалок. Прошу, пощади меня», — взревел он. «Я сделаю все, что пожелаешь». Он начал сильно дергаться, пытаясь вырваться, но раны его были непростыми. «Бери все мои сокровища, делай с этим местом что пожелаешь», но он задрожал, пока я шел в его сторону. «Но мне было плевать, он скоро умрет. Виктор, мать твою, перестань творить такую хрень». Появившееся передо мной сообщение сопровождалось сильным ударом электричества. За ним еще один разряд прошелся по моему телу, а затем и третий. Так продолжалось десятки секунд, меня беспрерывно била молния, и это было чертовски неприятно. Глава 9, больно, мать твою, взревел я, беря под контроль молнию, что бьет из моего же тела. Вирус, какого хрена, прости, но по-другому никак, ты тут чуть с катушек не слетел. Всех подряд начал убивать, и вот, как результат, ответ заставил меня удивленно застыть. Так, стоп, я начал оглядываться, в полной мере вспоминая, что я творил последние несколько часов. Жареные чебуреки, это же что на меня нашло так себя вести. Немного задумавшись, я сразу понял, что переломным моментом стало то, что я решил вздремнуть перед переходом на третий этаж. Как говорится, все херня, начиная сначала. Лучше бы я вообще не спал. Воспоминания. Я помню многое из жизни паренька Грека с вполне знакомым мне именем. Не все, некоторые моменты как в тумане, но даже подробности его повседневности, имя матери и первое убийство. Я помню слишком многое о нем. Эй, вирус, что со мной происходит? Поморщившись от чувств, что недавно меня переполняли, я обратился к своему помощнику. Это трудно объяснить, и лучше тебе не знать подробности, голова меньше болеть будет. Но если настаиваешь, я скажу тебе все потом, когда последняя часть мозаики вернется на свое место. Обещаю, ты поймешь мое желание тебе ничего не говорить. Я насторожился. Могло ли быть, что вирус на стороне того существа, которое собирается захватить мой разум? Или тут все не совсем так, как кажется? Закрыв глаза, я решил довериться интуиции. Хорошо, буду ждать, пока это время настанет. Принял я его условия. Это, конечно, классно, но не пора ли тебе спасти своего потенциального питомца? Увиденное сообщение вернуло меня в реальность, и я наконец обратил внимание на почти утонувшего дракона. Усилием воли я создал невидимую руку, которой вытащил хранителя. Сразу за этим я отменил навык, возвращая тень в обычное состояние. Я холодно смотрел на дракона. Мои волосы как-то сами собой вернулись к привычной длине, а глаза стали нормального красного цвета. «Что ты там говорил про «сделаю все, что пожелаешь»?» Ухмыльнулся я прямо в глаз дракону, перед которым я и стоял чуть ли не впритык. «Все еще согласен на это? Или предпочтешь безболезненно умереть?» Предложил я. «Лично я выбрал бы смерть», — прищурился я. «Я сделаю все, что пожелаете», — взмолился дракон. «Только не убивайте. Мне нельзя умирать», — он опустил взгляд. «Я должен найти кое-кого, и...» «Ясно», — кивнул я. «Нет ничего плохого в том, чтобы хотеть выжить. И, честно скажу, я рад твоему стремлению», — улыбнулся я ему. «Будем считать, на этом мы и порешили. Никто никого не убивает, и никто ни на кого обиду не держит». Улыбнувшись, я погладил ящера по носу. «И что ты со мной сделаешь?» — насторожился дракончик. «Ничего», — пожал я плечами. «Я же говорю, мир, дружба, жвачка». С этими словами я сделал два шага назад. «Понимаешь ли, когда я на тебя нападал, я был не совсем адекватным. На самом же деле, я парень хороший, добрый и вообще просто милашка». С этими словами я обошел его по периметру. «Кстати, ты ведь говорил про какую-то награду, верно?» Мои губы разошлись в предвкушении. «Жду не дождусь, когда наконец доберусь до этих игрушек». Я быстро зашагал в сторону огромного дворца в нескольких километрах от этого места. Подожди, завопил дракон, пытаясь подняться. Каха, я видел, как он поморщился от боли, похоже, способности к восстановлению у Золотого не очень. К моему удивлению, внезапно он начал уменьшиться, а благодаря моим необычным глазам я видел, что с ним начало происходить. Через несколько секунд на его месте уже не стоял огромный полуживой дракон, но это был гуманоид с длинными пепельными волосами, черными белками и золотыми глазами. Но больше всего нечеловеческое происхождение этого существа выделяли два направленных вверх золотых рога. Вместо одежды на драконе были черно-золотые тяжелые доспехи, не оставляющие незащищенным ни один сантиметр кожи ниже шеи. А Каренхаума, 262 ур, должен признать, выглядел он эффектно, прямо как настоящее человеческое воплощение дракона, коим он и являлся. «Прошу вас, остановитесь». Он побежал за мной уже без единой царапины на своем теле. Я остановился и повернулся к нему, возвращая свои глаза в нормальное состояние. Понять, почему он вдруг начал обращаться ко мне на «вы», было несложно. «Да», — прищурился я, — «есть проблемы с тем, что я собираюсь взять то, что мое по праву». «Нет», — осторожно ответил он, сильно напрягшись. «Просто, без меня вы не сможете забрать свою награду», — уже чуть увереннее продолжил он. «Не обманывает ли он меня?» — задумался я. «Как бы было проще, имея мои глаза возможность видеть такое», — мысленно вздохнул я. «Моя жизнь стала бы в разы проще». «Проследи, у тебя еще есть козырь в виде покрова мудреца и призывов, так что даже нескольких таких разобрать будет несложно». Убедившись, что вирус думает примерно так же, я кивнул. «Хорошо, веди меня», — улыбнулся я ему. «И помни, драконоборец в печень, и дракон не вечен». Может, Акарин и не понял, что я конкретно сказал, но вот смысл он уловил в полной мере, это было видно потому, как он напрягся. Но не сказал бы, что он испугался, скорее, просто насторожился. Значит, мысли о том, чтобы меня предать, у него быть не должно. Дальнейший путь мы продолжили вдвоем. Я предпочел держать его на расстоянии чуть дальше вытянутой руки, чтобы в случае необходимости, или если он опять захочет использовать пространственную дрянь, лишить его головы. «Кстати, а чего без тебя мою награду забрать не получится?» Решил я спросить. «У тебя ключ или что-то вроде этого?» «Нет», — ответил он, шагая чуть впереди меня. «Просто, страж этажа наверняка ждет там, и без моего одобрения тебя ждет в лучшем случае смерть». «Страж этажа?» «Не понял я. Разве не ты являешься стражем?» «Я всего лишь хранитель», — покачал он головой. «А стражем этажа является сильнейшее существо башни, Салис. Но, думаю, перед вами он представлялся как красавчик. Я застыл прямо на полушаге. Вот ведь дебил. Мне почему-то хотелось взять и начать биться головой о первое попавшееся дерево, и единственное, что меня останавливало, факт, что дерево подобного не переживет, а оно ни в чем не виновато, чтобы просто так его убивать. Тебе ведь прямо сказали, что 81 этаж под контролем того монстра. Салис, он же красавчик, он же Колобок, страж, который встретил меня на первом этаже, то самое чудовище, которое имеет четырехзначный уровень, то есть, другими словами, этот Колобок уже достиг того, к чему стремится Гил, и я еще не знаю, какого он конкретно уровня, вдруг у него уже уровень вплотную подобрался к 10 000, а он точно не вздумает меня прибить, занервничал я, не желая продолжить свой путь в сторону дворца, я, как бы, нескольких стражей уже того, не волнуйтесь, попытался он мне улыбнуться. «Стражи полностью независимы друг от друга, а за одного мстить никто не будет. А Салис, к тому же, самый главный страж, также именуемый духом башни. Он сам выбрал стражей всех остальных этажей, и раз они не способны даже с обычным участником справиться, то они своих постов недостойны. Как-то ты не очень уверенно говоришь», — прищурился я, полностью лишившись желания идти дальше во дворец. «Ха-ха, вы меня раскусили», — неловко посмеялся он, «но вам действительно не о чем беспокоиться, если бы Салис хотел вас убить, то вы уже были бы мертвы». Успокоил, блин, поморщился я от понимания, что он, скорее всего, прав. По словам Гаврила, все на его уровне силы, читеры еще те, а этот Салис должен быть гораздо сильнее Гила. «Вообще-то, он прав», — раздался голос за моей спиной, и единственная причина, по которой я не завизжал, как девчонка, это моя стойкость и образ крутого парня. Осторожно развернувшись, я увидел того единственного, кого после этого разговора видеть мне хотелось меньше всего, Салис. Но, разумеется, показать все свои мысли своим поведением я не мог. Красавчик, улыбнулся я этому существу. Давно не виделись, как дела? Сделал я шаг в его сторону, надеясь, что меня за это не прикончит. Тут такое дело, похоже, произошла какая-то ошибка. Через неделю, как ты и сказал, меня призвали в башню, но попал я не на первый этаж, как подразумевалось, а сразу на какой-то скрытый 77-й. Нет никакой ошибки, улыбнулось серое существо, воспарив над землей. Пройдем во дворец, там тебя ждет заслуженная награда, там и поговорим обо всем. А что мне оставалось делать? Я поплелся вслед за ними. Глава 10. Мы шли к дворцу простым шагом, хотя, казалось бы, дело одной телепортации. Но существа, находящиеся на совсем другой ступени существования, предпочли пройтись пешком, так что я последовал за ними. Да и не то, чтобы я был против, это дает мне больше времени на рассуждение. И что мы имеем? Посмотрел я в спину идущим впереди существам. Что-то подсказывает, что ничего хорошего. Информации катастрофически не хватало, чтобы сделать какие-то выводы. Но как говорил Гил во время прорыва, расслабься и получай удовольствие. На мое лицо сама собой наползла ухмылка. Ну и что, что предо мной существо непостижимо сильнее меня? Ну и что, что я фактически убил его подчиненных? Не в первый же раз в таких обстоятельствах, скорее, даже наоборот, подобное со мной случается на удивление часто. А ты, на удивление, спокоен, Винсент Грэмми, вдруг заговорил парящий чуть впереди колобок. Я чувствую, как в предвкушении колеблется твоя душа, и чему ты радуешься, убийству ребенка, или слабой женщины? Меня позабавили слова колобка. Если бы всех, кого я убил в этой башне, воскресили и сказали мне делать с ними что захочу, первый, кого я убью, стало бы суккуб, а вторым, тот дрянной мальчишка, честно ответил я, наблюдая, как удивленно вытягивается круглая голова. Я был полностью серьезен, говоря эти слова. Суккуб, у меня с этой расой свои терки, я их просто терпеть не могу. Скажу даже больше, между тем, чтобы вырезать какую-нибудь деревню каннибалов и поселение суккубов, я без сомнения выбрал бы второе, если бы они хотя бы немного напоминали ту, которую знаю я. И такое презрение у меня к ним от знакомства только с одной из их расы. А эта убитая мною бедная женщина была чуть ли не копией той твари. А мальчишка, начнем с того, что никакой это не ребенок, а существо, что в разы старше и сильнее меня. Но основная причина, разумеется, в том, что из себя представляло его испытание, огромный непроходимый лабиринт, в котором не было выхода и который я, в принципе, не мог бы пройти без нарушения правил, за что он пообещал меня убить. Короче говоря, это был грёбаный садист, который хотел ввергнуть меня в пучины отчаяния своими монстрами и ловушками по всему лабиринту, а потом прикончить там же. Какие страшные слова вы говорите, Винсент Грэмми. Ну так, пожал я плечами. А когда ты мое имя разузнал, Салис? Посмотрел я ему в глаза, он как раз повернулся ко мне лицом. Я вроде не представлялся. Вообще-то, я и не помню, представлялся я или нет, но даже если бы так, то точно не стал бы использовать свое настоящее имя. Значит, у них есть возможность узнавать информацию о людях в башне. Насколько много можно разузнать, и достоверна ли эта информация, делается это с помощью системы, или есть отдельный способ, могут они это провернуть еще раз, как от этого механизма защититься. Возможно ли узнать точное местоположение человека в башне подобным образом, есть ли другие неприятные трюки, которыми они могут меня застать врасплох. Куча вопросов всплыла в моей голове, и ответов на них я, разумеется, пока не получил. Прям вспомнилось, какое напряжение я в первое время испытывал в подземельях. Потом, правда, привык, и нервишки мои больше так не шалили. Секрет башни, улыбнулся мне Салис. Ты и представить себе не можешь, сколько всего мы знаем о ранкерах. Как он меня назвал, я запомнил и в уме отметил, что должен буду об этом разузнать, но сейчас во главе угла я поставил совсем не это. Вот как, я тяжело вздохнул. Похоже, ты очень сильно обижен на меня из-за мертвых стражей, красавчик. Говоря это, я отвел взгляд. С чего ты взял? Удивился он. Стражи, не способные остановить ранкера, просто мусор. Нет ничего плохого в том, что не способный победить пал от рук врага, тем более, когда они сами бросают вызов. Услышав его ответ, Я приложил некоторые усилия, чтобы сдержать довольную улыбку. Думаю, даже если Салис эмпат, как хотел показаться, мои эмоции он спишет на то, что я принял его слова и успокоился. На самом же деле, в голове моей летали совсем другие мысли. Он называет меня Винсентом, не понимая, что это мне не нравится. В противном случае, он понял бы, почему я считаю, что провинился перед ним. Открытая информация была вроде бы совсем незначительной, но она давала прекрасно понять, что им доступно совсем немного из того, что они могли бы обо мне знать. Теперь вопрос, почему они забросили меня на скрытый этаж? Судя по его же словам, это не было ошибкой. И учитывая, что с Ланселотом ранее ничего подобного не случилось, вряд ли это автодействие системы на слишком сильное существо на начальных этапах. Значит, выбор на меня пал или случайно, что ничего мне не говорит, или это с самого начала было сделано для меня. Если так подумать, Салис на первом этаже вел себя так, будто не встречался с остальными у самого входа в башню еще до начала испытания. Значит, он проявил интерес ко мне, или это я сам забрел на его территорию. Как бы там ни было, Салис заинтересован мною. Но почему? На первом этаже он говорил, что очень плох в сенсорике и не может определить уровень людей. Учитывая, что Ланселот попал на первый этаж, это правда. Но закинув меня на скрытый этаж к стражу, что хотел меня прикончить, он что-то не спешил мне на помощь. Хотел моей смерти? Вряд ли, тогда я не добрался бы так далеко. Значит, хотел меня испытать. Пришли. От размышления о планах таинственной организации меня отвлек шепот дракончика, вернувший меня в реальность. И действительно, мы стояли у ворот огромного дворца. «Проходи, мой гость», — улыбнулся Колобок мне. «У меня к тебе важное дело». С его словами, хранитель вышел вперед и своей грубой силой открыл огромные врата. Судя по тому, что он при этом кривился и тужился, металл, из которого они были сделаны, весил сотню тонн на каждый миллиметр, или, что более вероятно, они были защищены магическим образом. Заходя во дворец, я ожидал чего угодно, но никак не огромные горы золота, которые были тут просто везде. В одном только этом дворике, возможно, будет больше, чем в запасах не слишком больших стран, и не только золото. Усилием воли я изменил глаза, начав вглядываться во все вокруг. И действительно, бриллианты на месте фруктов с деревьев, очень дорогие элементы, за миллиграммы которых можно десятки миллионов получить. Просто немыслимые богатства. Впечатлен моим загородным домиком, удовлетворенный голос Колобка был словно пение моей бывшей учительницы, настолько неприятным, что хотелось кирпичом раз эдак 10 по лицу ударить. Домик и домик, что в нем такого, пожал я плечами. У меня свой есть, и он получше будет, признался я, вспоминая про Пандору и мой дворец. Учитывая, что он за пределами Данженграда и я там не живу, а просто иногда поглядываю, он подходит под эту категорию. «Ты лжешь», — обвинительно тыкнул он в меня щупальцем чуть ли не в панике. «Нет», — покачал я головой, — «но давай лучше о деле. Ты вроде хотел мне рассказать, почему я оказался на 77-м этаже. Тогда подождешь, пока я приготовлю нам чашечку чая», — улыбнулся он мне, заставив меня вздохнуть. «Конечно, мы прошли внутрь дворца через охренеть какую дорогую дверь, но я уже решил больше не обращать внимания на богатство, что тут увижу». Пройдя в просторную комнату, я присел на кресло и начал ждать. Тем временем Салис расположился на диване впереди и стал молча смотреть на меня. А вот дракончик продолжил стоять чуть позади Салиса. Прошла минута, вторая, а я уже было хотел спросить, какого хрена мы тут молча сидим, но тут ко мне подлетела чашка чая. «Ясно, значит, что-то вроде телекинеза», — кивнул я, беря напиток в свои руки. «Давай начнем, Винсент Грэмми», — улыбнулся Салис. «Но перед этим ответь мне, насколько ты силен, разве ты не можешь это выяснить?» — прищурился я. «И я не знаю, как ответить на твой вопрос. Как думаешь, для обычного человека есть разница между молекулой и атомом?» Вдруг спросил он меня. «Чего?» Не совсем уловил я, что он хочет сказать. «Обычный человек может отличить атом от молекулы, я мог бы тут острить или просто заметить, что все зависит от того, есть ли у человека микроскоп, но я предпочел пока не испытывать судьбу. Хочешь сказать, что для тебя мы настолько же незначительны, и именно поэтому ты не можешь почувствовать нашу силу?» «Понял я, как-то это слишком. Твою силу я могу почувствовать», — прищурился он. «Точнее, я думал, что могу ее почувствовать. «И что же со мной не так?» – насторожился я. «Давай начнем сначала», – произнес он, за все это время так и не сделав ни одного глотка чая. «Когда-то, давным-давно, тысячи лет назад, в этой башне не было никого», – он откинулся на стуле, что с его телом выглядело немного забавным. «Только я, созданный самой башней, чтобы присмотреть за ней. В первые годы я не знал, зачем я нужен был, и в те далекие времена я даже гадать не мог, что будет потом», — начал он рассказ. «Так было до тех пор, пока не появились первые люди в башне. То есть он собирается мне тут всю историю башни рассказать?» — хмыкнул я, все же не перебивая его. «А вместе с людьми начались и войны. Очень и очень много войн. Они приходили и убивали, приходили и убивали. Снова и снова, снова и снова. Я видел, как брат бросает брата в огонь, чтобы самому выжить. Я видел, как любимая вонзает кинжал в сердце возлюбленного, чтобы возвыситься. Я видел, как мать скармливает детей чудовищем, чтобы стать сильнее». Он на некоторое время замолчал. «В те далекие времена я всей своей душой ненавидел башню». Повисла недолгая пауза, во время которой он потянулся к напитку. «И что же изменилось?» — решил спросить я. «В башне появились правила», — мигом ответил он, будто только и дожидаясь этого вопроса. «Человек вошел в башню, в гордом одиночестве прошел свой путь до вершины и стал королем. У башни есть король», — изумился я, вспоминая все, что слышал об этом месте. «Может, он и есть тот самый апокалипсис, о котором говорилось в квесте. Этот человек был невероятно силен. Своим могуществом и невероятной харизмой он подавил всех, в том числе и меня. Пройдя испытание от самой башни, он возвестил всех о своих правах на Вавилонскую башню и полностью изменил правила восхождения на самый высокий этаж». В голосе Салиса было видно, насколько он восхищается этим человеком. «С тех пор предательства в башне стало меньше, а за усердную работу и командные действия люди начали получать гораздо большие, чем за одиночество и хитрость. Что-то я не прочувствовал тут такую любовь и доброту», — заметил я. «Там за нами куклы гнались, пытаясь нас выпотрошить». «Верно», — кивнул он, — «но это были монстры, а не люди. Гораздо больнее, когда тебя предает человек, нежели убивает монстр». «Одна хрень», — решил я не согласиться. «Что так, что этак, все отстой, ахахаха», — засмеялся он, прямо слово в слово повторил. Начал он откровенно ржать и, видя мой недоумевающий взгляд, решил объясниться. «Мой король 5 столетий назад сказал так же. Его слова бросили меня в холодный пот. Надеюсь, я не окажусь еще и перерожденцем этого короля», — оставалось мне молиться. «И вот, мы плавно перешли к самому главному», — вдруг стал серьезен Салис. «Причина, по которой я вызвал тебя, и причина, по которой прошу помощи», — и в этот момент я почувствовал невероятно сильное давление. «Нет, это будет неправильная формулировка, мне вдруг стало плохо и немного тошно. Винсент Грэмми, я не прошу тебя о помощи, я приказываю тебе помощь, на правах того, кто владеет всеми этажами этой башни. Твое испытание – спасти короля и пробудить от вечного сна». Глава 11. Глава 11. Я сжал зубы и пытался держаться. Теперь я начал понимать, что чувствовали участники первого испытания. Меня буквально вдавило в кресло, будто на плечи закинули вес целой планеты. Уверен, если бы я не сидел, то мигом оказался бы на коленях. Ох, прости, но так же неожиданно, как появилось, быстро пропало это невероятное давление. Вспоминая о своем господине, я немного потерял контроль. Ничего себе, немного, — поморщился я, возвращая себе душевное спокойствие. Что же тогда будет, если весь контроль потеряешь? Очень и очень плохо, — улыбнулся он мне. Но давай вернемся к моей просьбе. Ты ясно дал понять, что это вовсе не просьба, — заметил я, выказывая свое раздражение его поведением. Сейчас, быть может, я и не могу никак ответить, но забывать я это не стану. Нет-нет, — покачал он головой, — я опять прошу за это прощения. Я хотел именно попросить об услуге, но мысль, что ты откажешься, бросила меня в дрожь, и я решил поменять свой подход. То есть теперь я могу отказаться? — уточнил я. 5 столетий назад мой уважаемый господин посчитал, что те изменения, которые он принес в башню, были совсем недостаточны, — проигнорировал он мой вопрос. И тогда он воззвал к башне и попросил стать мягче. Но башня отказалась выполнить его просьбу. Прошли годы, люди все продолжали погибать, и мой король решил выступить против башни. Своей силой он сломил волю самой башни и изменил ее так, чтобы в башне больше никто и никогда не погибал. Но это стоило ему большой цены. В каком смысле? Не понял я. Если у него получилось, почему же я своими глазами видел, как некоторые умирали? С тех пор, как господин изменил башню, никто умерший здесь не погибает в полной мере. Вместо этого они навсегда возвращаются в свой прежний мир. Вот как, до меня наконец-то дошло. Хорошо, я понял. Позже я задам тебе еще некоторые вопросы, но пока продолжай. Ты уже должен был видеть небо и звезды, пока был в башне, верно? Спросил он, на что я кивнул. Все это, настоящее. И то, что за ними, тоже. Вавилонская башня, это не просто сотня больших измерений. Вавилонская башня, это спаянные вместе миры, каждый из которых ничем не отличается от других полноценных миров. Именно поэтому все, что ты видишь, ничто, по сравнению с башней, и даже так называемые стражи лишь контролируют небольшие локации. Говоря это, Салис вспомнил о чае и сделал глоток. Разумеется, насколько бы могущественным ни был господин, справиться с таким конструктом и переписать его было непросто. Он потратил слишком много сил, и это заставило его впасть в очень долгий сон, передав бразды правления своим самым доверенным лицам. Мне стало интересно, а какой у короля тогда получается уровень? Будет семизначным, как у бездны, или ниже? То есть, король башни сейчас где-то спит, он на 101 этаже, в месте, куда никто, кроме короля, не может вступить. Наличие 101 этажа меня удивило и немного насторожило. Значит, о сотнях этажей тут лгали, и ты хочешь, чтобы я каким-то образом разбудил его? Не все так просто, вздохнул он. Еще перед тем, как заснуть, господин рассказал мне и нескольким помощникам, что в башню войдет его ребенок, который сможет взобраться на самый верх и разбудить его. Этого ребенка я ждал уже 500 лет. «Пожалуйста, не говори, что это я», — мысленно взмолился я. «Но все изменилось», — посмотрел он в мои глаза. «Совсем недавно его сын действительно зашел в башню и сейчас с усердием пытается усвоить прану. Ты его, кстати, тоже видел, молодой человек по имени Сасаки Тицуя, который на вступительном прошел даже легче, чем ты». Его слова вызвали у меня воспоминания о голубовласом парне, который системой отмечался как вирус. Потребовал я объяснений. А что вирус? Я тебе не всеведущий справочник. Первичное сканирование показало, что он обычный японский школьник из мира, параллельного нашему. Откуда мне было знать, кто там у него в отцах? Тем более, если он сам не знал. Плюс к этому, вполне вероятно, что и система башни, а точнее ее огрызок, попыталась спрятать от меня этого мальца. Я сумел почувствовать его невероятный талант, но вот его связь с королем башни, нет. Значит, система башни, а точнее, то, что от нее осталось после правок короля, попыталась защитить юного принца. Другого объяснения у меня нет. Я попытался сдержать вздох, хотя был немного разочарован. Вирус дал мне неправильную информацию. Это удручает и в очередной раз доказывает, что ни вирус, ни система не являются всемогущими. Мальчик проявляет просто чудовищный талант и старательность. С такими данными он наверняка смог бы взобраться на вершину башни за 50, а то и меньше лет. Но, догадался я, что все не может быть так просто. Но, боюсь, господин столько не проживет, стал он куда серьезнее, что я сразу почувствовал даже без давления с его стороны. Те самые доверенные лица господина, лорды башни, за эти 5 столетий сильно изменились. Отступив от заветов короля, его вассалы начали бороться за свою власть. Всего 9 человек. Но сколько боли, горя и бед они принесли ранкерам, даже представить страшно. Так они испугались возрождения короля и пытаются этому всячески помешать, предположил я. И почему же ты тогда не избавишься от них, если они такая проблема? Я не могу убить предателей, чуть паник он. Я являюсь олицетворением Вавилонской башни и ни одно из правил не могу нарушить. И главным правилом является невмешательство в жизнь людей башни. А сейчас ты что, не вмешиваешься? Хмыкнул я. И почему они тогда не убьют короля, пока он спит? Мы же с тобой просто беседуем, Винсент Грэмми, улыбнулся он. Башне не запрещается мне говорить или встречаться с людьми, его слова меня не очень убедили, хотя интуиция говорит, что он не лжет. Ну а насчет господина, лорды просто не могут до него добраться, ведь он на 101 этаже, куда может ступить только король. Будь все иначе, они уже попытались бы вонзить свои отравленные клыки в шею господина, ведь он уже должен был восстановиться и ждет только сына, который сможет пробудить его. и об этом догадываются эти ваши лорды, понял я. Лорды башни решили убить сына господина, в надежде, что после этого он никогда не проснется, или они найдут способ продлить его сон, подтвердил он мои опасения. А эти лорды знают, кто этот сын короля, решил я уточнить. Как и мне, им доступна информация о тех, кто пытается попасть на башню. Теперь мы наконец перешли к сути, чуть расслабился я. Что конкретно я должен делать? Впервые, когда ты предстал предо мной, башня отреагировала странно, будто ты чужеродный объект для нее. Я заинтересовался, подумав, что ты можешь оказаться сыном господина, и встретил тебя, но ничего узнать так и не смог. Но позже, во время твоей битвы с тем неправильно сильным парнем, я понял, что это, ты и тот человек будто являетесь частью чего-то, что не принадлежит Вавилонской башне, чего-то, что может игнорировать эти правила. Говоря это, он с ожиданием посмотрел на меня. Я же не ответил сразу, потому что хоть и догадывался, о чем этот колобок твердит, точно не мог сказать, прав он или нет. Да, в моих силах послать как саму СБ, так и ее попытки взаимодействовать на тебя далеко и надолго, с отдельными пожеланиями в виде интимных услуг. В общем, верно, кивнул я на вопрос Салиса. Я могу игнорировать правила Вавилонской башни. Значит, ты действительно сможешь пройти на этаж короля и попытаться его разбудить. Вскочил он, восхитительно. Только вот, зачем мне это делать? Посмотрел я на Салиса, заставив его нахмуриться. Ты сам говорил, что не можешь так просто вредить мне. А даже если и способен, в крайнем случае, ты убьешь меня, и я вернусь в свой мир. Апокалипсис, разошлось его лицо в злой улыбке. Я же уже сказал тебе, Винсент Грэмми, я знаю много о вас, ранкерах, что пришли покорить башню, в том числе и о ваших целях. Ты пришел, чтобы узнать про апокалипсис, верно? Понятия не имею, откуда ты слышал про это, но ты знаешь все верно, если не поможешь мне, то весь ваш мир постигнет то же, что и другие миры, где объявилась башня, все будет уничтожено и поглощено Вавилонской башней. Услышав его слова, я сильно напрягся. Это были не очень приятные новости, но то, что случилось после, окончательно убило мое хорошее настроение. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Получен легендарный квест. Последний шанс на спасение. Описание. Честное слово, творится какая-то хрень. Ну, если коротко, Вавилонская башня сама по себе, это паразит из пятого измерения. Чтобы было понятно, она пожирает миры и делает их частью себя. Примерно тем же занимается и бездна, но та, скорее, мусорщик, избавляющийся от мертвых вселенных. К счастью для тебя, никто не говорит тебе сражаться с подобным существом, о нем уже позаботились. Тебе только нужно разбудить того, кто может этой башней управлять, и все. Цель – не материться первые сутки после прочтения этого квеста. Взойти на вершину башни. Разбудить короля башни. Награда. Плюс 500 очков навыков. Плюс 500 очков характеристик. Король будет должен одну услугу. Штраф. Трындец вселенских масштабов. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. В этот момент единственное, что удержало меня от очень грязных слов, это первый пункт квеста. И, тем не менее, хоть что-то сказать я должен был. Я вашу душу мотал с такими квестами связываться. Кто вообще придумал такую наркоманию? Какой нахрен паразит мультивселенник? В полный голос возмутился я, игнорируя странные взгляды Колобка и Дракоши. Баланс в этой игре – хрень полная. Если бы в этот момент мне кто сказал, что все это окажется шуткой, если я заплачу, я бы разрыдался, как маленькая пятилетняя девочка. Глава 12. Глава 12. Салис предложил мне отдохнуть и подумать, и я согласился, но вовсе не по той причине, по которой он мог посчитать. Я не нуждался в сне как таковом, да и поспал не так давно, это если не принимать во внимание возможный флешбек и шанс снова потерять контроль. Устать за эти часы я банально не успел, ману и прану немного потратил, но она быстро восстановится с моим интеллектом. А вот что мне сейчас нужно было, это подумать. Вавилонская башня хочет буквально сожрать наш мир. Из дальнейших расспросов Колобка я понял, что именно так в этой башне появились и первые 100 этажей, и 101 этаж, и все могущества этого места, частью которого оно делится. И мой мир на очереди, как и тысячи других миров. Но будет все это выглядеть не как простой перекус, а настоящая война между башней и миром, что она хочет поглотить. Саалис сказал, что он не единственное порождение башни. Есть еще, очень много. Просто он тот, кто приглядывает за ней изнутри, так сказать, внутренний сотрудник. А вот остальные имеют совсем другие обязанности, уничтожать и объединять миры с башней. И по словам Саалиса, внешние сотрудники куда сильнее, чем он. В общем-то, сейчас башня находится в состоянии овоща и потому не поглощает миры так активно, а скорее, просто по инстинктам. И для меня это плохо, ведь в обычной ситуации башня ждет сотни, а то и тысячи лет, прежде чем поглотить один мир. А сейчас внешние сотрудники могут в любой момент вылететь по нашей душе. И если я не успею до того, как это случится, вряд ли Гил справится. Даже если одного победит, то башня пошлет сотни и тысячи. У него этих ублюдков, судя по всему, очень много. Нельзя лезть на рожон, Винст. Ты, конечно, очень крут для своего уровня, но эти лорды башни сопоставимы с Саалисом, а это 1000 плюс уровень. А ты, к тому же, и сильнее стать не можешь из-за этой чертовой границы. Я знаю, прошептал я. Мы с Саалисом еще долго говорили. Разузнал я и то, насколько сильны эти лорды, и по его словам, они слабы. Вот только слабы они для него. А так, на каждого из них он потратил бы несколько десятков секунд. Стоит ли уточнять, что если они могут так противостоять Саалису, то их уровень точно четырехзначный. Но почему мой уровень не поднимается, решил я уточнить. Ты мне сказал, что мне надо будет пройти еще один квест. Разве я уже не прошел через грань после победы над тем ублюдком? Тогда я просто принял это, но сейчас я не понимаю. Ну ты иногда я поражаюсь твоей находчивости, но в большей части ты просто невнимательный нуб. Тебе же сказали, что переход через эту грань должна быть чем-то невероятным, разве нет? Переход между 99 и 101 уровнями, это что-то сравнимое с новым рождением, грубо говоря. Люди вашего мира, а точнее авантюристы, прошли через что-то подобное во время пробуждения, не знаю, слышал ли ты, но у S-ранговых и выше пробуждение немного отличается от остальных. Маги же тратят сотни лет на то, чтобы достичь этого. Эсперы должны каким-то чудом преодолеть рамки своей души и стать более совершенными как существа, с чем им успешно помогают их таблетки. С тобой тоже должно произойти что-то вроде эволюции, если угодно. Но тогда что это был за квест, который позволил мне взойти на сотый уровень? Обычно для любого игрока переход через подобное испытание сопровождается невероятным уровнем сложности. Это делается не потому, что это необходимо, а потому что исток, чертова крыса и не хочет, чтобы подобное давалось легко. Поэтому квесты намеренно усложняются, хотя при желании можно было бы найти куда более быстрый и простой способ прорыва. Да, ну и вот, собственно, то, что ты сделал, освободился от этого искусственного осложнения. Теперь, считай, прорыв на следующий уровень – дело одного квеста. Не обещаю, что он будет легким или быстрым, но, по крайней мере, с твоей удачей все могло обернуться очередным мультвселенским существом, что за твоей головой охотится. Ты говоришь, что это должно быть сравнимо со вторым рождением, верно? Задумался я. А разве смена моей сущности не подходит? Начал я размышлять вслух. Я ведь теперь что-то вроде Уробороса, хотя и понятия не имею, что это значит. Тут я остановился. Хотя, забей. Наверняка ведь будь все именно так, то ты раньше бы это сделал. Ответ мне стал весьма неожиданным. Вообще-то, ты серьезно? Вскочил я с кровати. То есть ты с самого начала мог поднять мой ранг, но просто затупил? Нет-нет, я не об этом, так что успокойся. Да, в принципе, раньше, когда бездна тебя так покоробила, то это можно было бы посчитать за подходящее преображение, а сам квест спасения от Изанами, когда ты проснулся, вполне подходит по сложности. Вот только, тогда ты был очень далек от 100 уровня, и тебе нынешнему это никак не поможет. Что-то его слова у меня не вызывали доверия, да и чувствовал я, что он что-то недоговаривает. Но я ведь в этом не разбираюсь, а обвинения без доказательств могут сыграть со мной злую шутку. Тогда чего ты так заволновался, прищурился я, просто вспомнил про эту твою особенность. Я ведь хотел тебе о ней рассказать, когда время придет, но ты все в делах или просто отдыхаешь. Давай уже, не томи, вздохнул я, не почувствовал в этих словах лжи. Итак, Уроборос, думаю, ты знаешь, что это, верно, это дракон или змея, пожирающая себя, олицетворяет бесконечность и, вообще, является символичным существом. Ну и вот, у тебя в мутациях было то, что ты не человек, от воздействия бездны. Также ты был наполовину душой, что является чуть ли не самым важным атрибутом мифического зверья. Плюс, ты приобрел гены драконов после выполнения квеста в том мире фамильяров. Всего этого было достаточно, чтобы стать каким-нибудь драконом, а в твоем случае, черным драконом, одним из сильнейших видов чешуйчатых. И вот тут произошло кое-что интересное. Вечность – навык, используемый тем парнем из твоих снов. И не только этот навык. Винтергрейс имел множество способностей, основанных на времени. Вот так и получилось, что твоя душа связана с этим аспектом. После того, как я объединил все твои мутации, я немного изменил название мутаций. В. Ты, как этот их король башни, должен быть тем, кто нагнет систему, а за ним и исток. Потому что в противном случае они тебя со света изживут и меня прикончат. Так что быть просто черным драконом вечности, звучит не очень. А вот если ты будешь самим Уроборосом, уже покруче. О чувствах настоящих бесконечных не волнуйся, Уроборосов никогда не существовало как вид, так что ты единственный, и назвать тебя фальшивкой никто не имеет права. Впрочем, ты не бесконечный, а вечный, так что, хазе. Прочитав это пояснение, я почувствовал, что у меня задергался глаз. Я и сам додумался до того, как я стал Уроборосом, ущербный. Я спрашиваю, что мне это дает? Возмутился я. Чего обзываться, начальника? Объясню я все. Если коротко, ты, дракон, и в человеческой форме ты сейчас находишься только благодаря трансмутации, которая легко позволяет тебе принимать любой облик. Ох ты ж я аж дар речи потерял от такого заявления. В смысле, я дракон, тот самый, с чешуйками, с крыльями, который еще огнем дышит. Моя реакция была слегка наигранной, но от этого не менее правдивой. И хотя я сразу понял, что хочет сказать вирус, подобными вопросами я просто пытался осознать в полной мере. Ты это, недавно с одним таким же сражался? Не, совсем память отшибла, заткнуться и дрожать в кроваточку. На мое лицо наползла ухмылка. А как мне, собственно, принять свой истинный облик? Задался я вопросом. Что бы ты без меня делал? Ты уже разок использовал драконью природу. Когда девочки поссорились из-за феникса и дрались, ты тогда весь такой, крикнул, что аж земля задрожала. Думаешь, у тебя голосовые связки, что ли, такие мощные? Тогда это было неосознанно, но это показатель, что ты уже знаешь, как и что делать. У тебя это все на уровне инстинктов. Плохое настроение от недавно снова всплывшего апокалипсиса полностью пропало, и я прям воодушевился новыми возможностями. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов, что подобное сыграет со мной злую шутку, но ведь у меня есть мой прекрасный вирус, который возьмет все под контроль, если понадобится. Спасибо за столь высокую оценку.